Сотая А. Май 4. Сын мой, можно учиться на людях, каким не надо быть и чего не следует делать. Можно находить в людях отрицательные черты для того, чтобы упорно и настойчиво преодолевать их в себе. Часто то, что нам не нравится в других, есть в нас. Других можно оставить в покое, но себя нельзя. Часто можно заметить, к какому печальному результату приводит потворство астралу. Это должно дать новую силу стремления подчинить его в себе, видя, как жестоко властвует он над другими. Следует лишь избегать осуждений. Можно мириться с недостатками у других, но нельзя мириться с ними в себе самом. Жизнь — хорошая школа, а люди — наглядные пособия. Хорошему в них можно следовать, но лучший пример для подражания — учитель. Улучшаться можно всегда, даже во время пролая сознания. Всегда возможно найти нечто, могущее укрепить и продвинуть. Даже в момент попустительства своим слабостям и недостаткам какую-то степень овладения ими все же можно явить. Уже говорил, что не то имеет значение, что делается или совершается человеком, но как? В свободе или рабстве? Соизволение воли или вопреки ей? Негодование или возмущение духа иногда допустимо. Оно может произойти против воли человека или же с ее разрешения. Второе лучше первого, ибо серебряная узда духа остается на чувствах. Так всеми способами, всеми силами и при всех условиях следует дух укреплять. Именно сдержанность будет хорошим оселком для оттачивания воли. Сдержанность уздою движения астрала — лучшее упражнение. Всякое внешнее проявление чувств будем считать нежелательным. Оно прямо пропорционально слабости человека. Лишь сильный может себя сдерживать. Если бы люди знали, сколько они теряют в моменты несдержанности. Откройте флакон с благовониями или старое вино. Чем чаще открываются, тем больше теряют свои свойства, будучи постоянно открытыми, теряют их совершенно. Часто человек полностью открывает себя и все, что в нем происходит. Можно такого человека уподобить выдыхающемуся флакону с благовониями. Разрядка человеческого аккумулятора происходит не столько от контакта с людьми, сколько от несдержанности и нежелания владеть собой. В конечном результате это приводит к затуханию сознания и полной истощенности батареи духа. Сдержанность должна быть постоянно напряженно живучей. Ни с кем никогда нельзя себя распускать. Но, поступая так же и наедине, показываем знания основ. Пространство имеет тысячи глаз. Зачем же открывать сущность свою глазам враждебным? Да и никому, кроме учителя, не следует себя раскрывать. Внутренние энергии нужны для собственного употребления. Принцип закрытого ларца остается в силе и является заветом жизни, практически нужным всегда. Дать не значит раскрыть себя для опустошения. Умейте давать осмотрительно и сдержанно. Даяние, совершаемое в сдержанности, эффективнее даяние, которое сопровождается опустошением сокровищницы, ибо в последнем случае теряется магнетизм убедительности. И законы магнитного притяжения временно перестают действовать. Магнит человеческого духа теряет свою силу. Явление вреда превышает тогда явление пользы. Отдача, совершенная правильно, наоборот, усиливает обе стороны взаимным обменом энергии. Этот благодетельный обмен созидателен. Мудрая сдержанность есть качество весьма ценное и, к сожалению, весьма редкое в людях.